Глава 31. Чуть позже мне позвонила Полина Михайловна. «Тонечка, я в курсе ваших дел. Дмитрий Петрович был у меня. Тебе нужна помощь?» «Даже не знаю», — вздохнула я. «Может, мне и правда обратиться в полицию?» «Тебе есть с кем оставить ребятишек?» «То-то и оно. Боюсь уйти из дома. Надо, наверное, позвонить участковому. Пусть сам подойдет к нам». «Звони», — поддакнула старушка. «А мы с Дмитрием Петровичем скоро зайдем. Тебе ведь нужны свидетели, просто так могут и не поверить. Олег будет строить из себя скромника и оскорбленную невинность. Видала я таких». «Спасибо вам», — на душе полегчало. «Все же буду не одна». «О чем ты? Зачем же нужны друзья?» На кухне показалась Маша, я смерила ей температуру. Дочке стало заметно лучше. Горло уже не пугало меня краснотой, кашель проходил. «Мама, тебе обязательно нужно отдавать нас папе?» «Почему ты спрашиваешь?» «Он вас обижает? Или Катя?» «Нет», — мотнула головой дочь. «Папа постоянно злой, и мы его боимся. А еще Катя, когда думает, что мы не слышим, называет нас крысятами». «Как?» — обалдела я. Она разговаривала по телефону с подругой на кухне, а я проходила в ванную, — начала свой рассказ дочка. Катя сказала, как надоели эти крысята, сжирают все, сколько продуктов не возьми, и все портят. И мать их, кукушка, не помогает ничем. У меня внутри будто что-то оборвалось. Я не ожидала, что новая жена бывшего будет любить моих детей как родных, но не унижать же их при чужих людях. Взрослые люди иногда тоже ведут себя плохо. Я погладила Машу по голове. «Не отдавай нас, мама, мы хотим жить с тобой. Если нужно, буду сама смотреть за братьями и сестричкой. Тебе учиться надо», — сказала я, глотая внезапно нахлынувшие слезы. «Мы что-нибудь обязательно придумаем». «И как быть?» Я села на стул, подперев щеку рукой. Отдавать в нынешней ситуации детей немыслимо. На что еще способен Олег? А если обидит детей? Или начнет настраивать против меня? А как быть с работой? Придется просить Наталью, чтобы отдавала заказы мне на дом. Буду привозить каждый день готовые комплекты в цех. Надеюсь, она пойдет мне навстречу. Через час пришли Полина Михайловна и Дмитрий Петрович. «Звонила уже?» — с порога спросила старушка. «Нет, вас ждала». «Ага, давай трубку, я знакома с нашим участковым. Толковый человек». Полина Михайловна взяла телефон. «Иван Сергеевич, нужна ваша помощь!» Старушка описала ситуацию. «Скоро будет!» — сбросила она звонок. Сотовый снова начал разрываться трелью, на этот раз высветился номер Галины, нашей продавщицы. «Здравствуйте, тетя Тонь, тут...» — трубку выхватил Олег. «Не смей меня блокировать, я все равно найду, как тебя достать!» «Вот достал, так уж точно. Дети останутся жить у меня. Можешь не приезжать за ними. Твоя Катя обзывает их крысятами, которые все сжирают. Как ты заботишься о ребятишках? С меня хватит. Эта ситуация сложилась из-за тебя. Мне лишь нужно было немного помочь, чтобы встать на ноги. И тут выясняется, что детей оскорбляют, унижают». «Ты все врешь», — заорал Олег. «Так у дочери спроси!» «Настроила детей против нас!» «Вижу, разговаривать с тобой бесполезно! Уймись, живи как хочется, как тебе нравится! Больше дети для вас помехой не будут! Не будут сжирать ваши продукты и мешать твоей Кате!» Положила трубку, телефон замолчал, я немного удивилась. Полина Михайловна и Дмитрий Петрович переглянулись. «Даже так? Его жена позволяет себе такое?» — возмутилась старушка. «Ну, спасибо, что не бьет», — заметил ее сосед. «А вообще, Тонечка, мы хотели тебе предложить сидеть с детьми. Полиночке тяжело работать целый день на ногах, к тому же и в цехе прохладно, а мы вдвоем справимся с детьми». «Только я не смогу вам много платить», — растерялась поначалу. «Знаю, сколько стоят услуги няни для четверых сорванцов». «Нам столько и не нужно», — улыбнулась старушка. «Я решила перебраться к Дмитрию Петровичу вдвоем и жить веселей, а свою квартиру сдам, нам хватит». Обняла Полину Михайловну, не в силах справиться с эмоциями, смахнула щеки слезинку. «Вы даже не представляете, как сейчас меня выручили!» «Дети должны быть с мамой», — растрогалась Полина Михайловна. «А нам своих внуков уже не повидать, так хоть с твоими понянчимся на старости лет». «Насчет Олега не переживай, найдется на него управа», — поддержал Дмитрий Петрович. «Если придется, подниму свои связи». «Скажи, а этот твой друг, он порядочный человек?» — не выдержала любопытная старушка. «Мы знакомы не так долго, боюсь судить, но кажется приличным». Я рассказала, как вел себя Кирилл, когда заболели дети, как пытался меня защитить. «А ты говоришь?» — повернулась Полина Михайловна к Дмитрию Петровичу. «Чужие дети никому не нужны. Если мужчина по-настоящему любит, то примет и детей, и внуков, и родителей. Меня вырастил отчим», — обернулась ко мне старушка. «Отца убили на войне, а у мамы нас пятеро осталось. Так вот, любил он всех нас, как родных. Потом и сестра младшая еще родилась, и никогда ни в чем мы обиды не знали». «Так я про нынешнее поколение говорил», — возразил сосед. «Димочка, времена меняются, а люди всегда одинаковые. Подлец таковым и останется, как и хороший человек, будет ко всем с добром относиться». «Молчу, молчу, мудрая женщина», — шутливо поднял руки Дмитрий Петрович. «Убедила». В дверь позвонили, и я пошла открывать.